положил их обратно своему гостю в карман. Долго ждала гетманша на вечерю своих гостей и не дождалась, к великой своей досаде. На другой день, проснувшись, Самойлович был крайне смущен неосмотрительным опьянением своим до самозабвения. Он силился вспомнить вчерашний разговор, но в голове у него была одна муть да тяжесть. Осмотревшись, он, впрочем, нашел, что все бумаги при нем, а из первых слов Мазепы увидел, что последний с удвоенным уважением, с утонченнейшей вежливостью относится к нему, не допуская и тени фамильярности или каких-нибудь подозрительных намеков. Очевидно, что Мазепа еще больше был пьян, бесчувственно спал и ровно ничего не помнил из вчерашних бесед. Это обстоятельство не только успокоило Самойловича, но еще более расположило его к пану ротмистру. Когда они явились утром к ясновельможной гетманше, то последняя встретила их несколько раздражительно с надутыми губками. «Я удивляюсь пану ротмистру», — заметила она ядовито, — «что он начинает исполнение гетманских поручений с бражничества». «Ах, ясновельможная пани!» — нагнул повинную голову Мазепа. «Боги всесильны над нами. Вчерашний приход ко мне пана полковника до того польстил мне, до того меня обрадовал, что я поневоле от полноты сердца опрокинул лишний келих, а остальное уже было дело румяного Бахуса. Я вознагражу сегодня потерянное время». «Ну, на пана ротмистра, вижу, сердиться нельзя», — смягчилась Фрося и протянула руку Мазепе, которую тот почтительнейше облобызал. «Но пане полковнику», — погрозила она пальцем, — «какая разница между словом и делом? Вот такое-то вообще у нас лыцарство. Клянется в глаза, горит и через минуту забывает все порывания и все обидницы. Я говорю о том, — поправилась она торопливо, — что пан поклялся вчера привезть пана ротмистра и прийти с ним сюда. Поклялся, а за венгерским сразу забыл свои обещания». «Грешен. Лихой попутал», — развел руками Самойлович. «Не карай, ясновельможная, и без того наказан. Но разве может быть большая казнь, как утеря через самого себя радостной счастливой хвыльки?» «Ну, полковник, уже слишком», — уронила гетманша, опустив глаза. «Утеряна приятная минута дружеской беседы, не больше. Но ее всегда можно вернуть. Ну, я прощаю вас, панове. Идите». И она красивым жестом указала на дверь в трапезную. Как ни упрашивала ее мость Мазепу остаться после снеданка, но тот просил отпустить его по неотложным надобностям, для которых он и прислан. С грустью, наконец, согласилась гетманша с доводами пана ротмистра, хотя глаза ее и сверкали благодарностью. Только поздно вечером возвратился в замок Мазепа и возвратился крайне довольный разговорами своими со старшиной и высказанными ею думками. В темном проходе за брамой встретила его, словно случайно, панна Саня. «Я у пана ротмистра хотела спросить, когда можно ожидать приезда пана гетмана?» — спросила она, идя с ним рядом. «Думаю, что через тыждень, не раньше», — подчеркнул Мазепа умышленно. «Ах, как долго!» — вздохнула Саня. «Панна скучает так, а ясновельможным?» «Да», — вспыхнула Саня. «Он мой родич, я его очень люблю и ценю. Но и мимо меня ему бы следовало поторопить свой приезд». «А что? Может быть, тут лиходеи затеяли козни какие? Польстились на его булаву?» — схватил в тревоге Мазепа панну за руку. «Да, лиходеи, только другие. Не о булаве речь», — замялась панна. «А, так и панна думает?» — спросил ее тихо Мазепа.